Глава 29. «Что с лицом, Василиса? Почему трубку не берешь, когда звоню?» — спрашивает он строго, проходя в комнату. Я лежу на кровати, повернута к окну. Не хочу смотреть ему в глаза. Слишком больно. С того момента, как та женщина появилась в кафе и обрушила на меня очередную страшную правду, теперь уже правду моей новой жизни, прошло не меньше 2 часов. А показалось, что полжизни. С Сабиной обсуждать эту ситуацию я отказалась. Просто не было сил даже посмотреть в ее глаза, несмотря на все ее попытки объясниться и как-то оправдать и саму себя, и его. Думала о нем, и сердце болезненно сжималось. Как? Как он мог? Как? Его «я люблю тебя, Василиса» теперь горчила на губах, заставляла глаза слезиться от рези, пульсировала в висках. «Василиса, посмотри на меня!» Слышу по его тону, пусть твердому, металлическому, но глухому, что он уже все знает. Еще бы, Сабина предупредила. Семейная идиллия окончена. Его величеству придется как-то передо мной оправдываться. А может, и не придется. Алихан ведь не оправдывался никогда. И никогда не чувствовал себя виноватым передо мной. Ни за что. Он только брал. С самого начала. И даже его подобие сожаления по поводу пресловутого первого раза скорее просто подсчет ущерба. Как в бизнесе. Он просто был раздосадован, что просчитался, что решил изначально взять слишком мало, а захотел по итогам много. Наверняка, зная он изначально, что я девственница, был бы более расчетлив в наш первый день. И уж точно смог бы с самого начала пустить пыль в глаза, как сумел потом. Я все же нахожу в себе силы посмотреть на него. Это ведь неизбежно. Вся эта ситуация, чудовищная, аморальная, алогичная, по моим понятиям, теперь неизбежна. Я сама ему накануне призналась, он моя реальность. И фактор наличия у него первой жены для меня, беглой преступницы, скрывающейся под личиной другой, ничего для меня не меняет. Сегодня я познакомилась с твоей женой, Алихан. Каждое слово режет горло. Не думала, что будет так обидно. Эта обида даже не першит, она как стекло во рту и глотке. Кажется, скажу еще слово, и кровь потечет. Он молчит, я не дышу. Жду его смятения, жду извинений, объяснений, хоть чего-то жду, но... В ответ только тишина. Всматриваюсь в его глаза, преодолевая сопротивление, смотрю. И невольно отшатываюсь от этого взгляда. Он знаком мне. Взгляд непроницаемости, каменный, непроходимый. Такой точно, каким он смотрел на меня в первый день, когда выносил приговор. Тишина между нами нагнаивается и лопается. Боль сменяет ярость. Подскакиваю с кровати, подбегаю к нему, вцепляюсь в ворот футболки, трясу его. Только я как кукла, супротив такой глыбы на 2 головы выше меня. Точно ведь кукла. Так он меня и называет. Его игрушка. «Это все, что ты мне можешь сейчас сказать, Алихан? Вернее, правильнее сформулировать, ничего не сказать. Это то, что я заслужила? Ты даже объясниться не можешь? Ты вообще кто? С чего ты взял, что я это буду терпеть? В нашем законодательстве нет понятия двоеженства. Как ты мог жениться на мне, если у тебя уже есть жена?» Он хватает мои руки и сжимает их. Не больно, только чтобы зафиксировать, утихомирить мой пыл. «Успокойся, Василиса. Смысл сейчас что-то отвечать тебе? Ты в неадеквате. Давай ты выдохнешь, мы поговорим, я все объясню». «Объяснишь мне?» — хмыкаю нервно, голос дрожит. «Соизволишь? А если бы я ее не встретила, то и не объяснял бы?» Почему-то именно мои последние слова его дезориентируют. Он даже на секунду теряется и отводит глаза. «Я не мог сделать это раньше, Василиса. Это бы перечеркнуло все то хорошее, что между нами начало формироваться. Ты была еще слишком неподготовлена для местных реалий, и потому...» «И потому ты решил сначала влюбить меня в себя, приручить, дать почувствовать, что я что-то для тебя значу, что я могу рассчитывать на нормальную жизнь с тобой, а потом...» Черт, не выдерживаю и начинаю рыдать. Отворачиваюсь. «Я люблю тебя, Василиса. И ты значишь для меня столько, сколько сама представить не можешь, девочка моя». Его рука ложится на мою щеку. Он пытается гладить меня, делает порыв прижать к себе, но я резко отшатываюсь от этих прикосновений, как от кипятка. «Замолчи!» — вырывается из самого центра груди. «Не смей продолжать! Не смей!» Алихан отступает. Мне кажется, его слегка даже покачивает от того, насколько сильна негативная энергетика, исходящая от меня. «Штамп в паспорте — это пустышка, Василиса. Наш брак намного важнее и сильнее. Это брак перед Всевышним. по шариатскому закону. Разве есть что-то важнее и авторитетнее слова Божьего?» Я не выдерживаю и начинаю смеяться. До истерики, до боли в животе. «Это ты свое блядство прикрываешь религией? Похоть свою? Зачем, Алихан? Я ведь полностью зависима от тебя. У меня не было никакого другого выхода, кроме как ноги раздвинуть в ожидании твоего золотого члена. Мог бы просто оставить меня при себе любовницей, приживалкой. Тогда бы не было так больно. Я бы сразу понимала, кто я и какое мое место в твоей жизни». «Твое место быть возле меня, Василиса», — рычит в ответ. «Не ниже, не на задворках, не в спальне по секрету от всех. Ты моя жена, официально. Я не скрываю этого. Ты жена по закону, по нашему закону. Теперь это и твой закон. Ты живешь в моем мире». «Да плевать мне на твои законы. Я хочу убраться отсюда. Немедленно. Я не буду делить тебя ни с кем. Это извращенство какое-то. Венерические болезни у нас тоже будут общие на троих. Может, следующим этапом ты нас в одну спальню поселишь и будешь трахать одновременно? С потенцией у тебя все нормально, потянешь». «Василиса, лучше замолчи сейчас. Ты переходишь все границы», — шипит он. Задыхаюсь от возмущения. «Это я перехожу границы? Знаешь, что я обо всем этом думаю? Да пошел ты, слышишь? Вон пошел, козел!» Он жестко хмыкает и наступает. Его глаза сейчас темнеют до мрака самой глубокой ночи. Я знаю, что перегнула палку, но плевать. Боль внутри такая сильная, что даже мои грязные слова и провокации не могут ее потушить. «Кто сказал, что меня вообще интересует твое мнение по этому вопросу, кукла?» Передо мной теперь тот же Алихан, что и при нашей первой встрече. Жесткий, опасный, подавляющий. Он наступает, и в его глазах дикая ярость. «Ты забыла, почему ты здесь? Забыла, почему мы сменили тебе документы? Я спас тебя, Василиса. Спас, потому что сначала захотел, а потом полюбил». Мне больно от его слов. Еще больнее, чем если бы он оскорблял. Любовь из его уст звучит слишком жестоко сейчас. И потому я продолжаю делать больно в ответ. Это как стрельба без разбора. «Плевать! Пойду в тюрьму. Может, и не пропаду там. Найду себе защитника по самцове. Зато буду самой собой». «Замолчи!» – цедит сквозь зубы. «Замолчи и успокойся!» Я отворачиваюсь, потому что не хочу, чтобы он видел мои слезы, которые застилают мне обзор. Я разбита. Полностью разбита. Этот разговор окончательно меня расчленил на молекулы. «Это не любовь, Алихан. Что угодно, но не любовь. Ты не умеешь любить. Куклой любимую не называют». Его следующие слова я слышу как приговор. Сердце ухает в пятки. Он подходит ко мне вплотную и осторожно вытирает пальцем слезы. Я настолько деморализована сейчас, что даже не мешаю ему. «Ты кукла не потому, что я играюсь в тебя. Кукла, потому что слишком красивая. Хватит, детка. Не нужно сейчас этих нервов. Поздно. Во всех смыслах». Он берет меня за затылок и заставляет в упор посмотреть на него. Гипнотизирует взглядом. «Ты знаешь, что я тебя не отпущу, Василиса. Никогда. Ты всегда будешь только моей. И лучше никогда больше не говори про «уйти», даже чтобы просто позлить меня. У меня нет для тебя другой правды. Тамила и правда моя жена, и такой останется. Причины и обстоятельства этого я готов открыть тебе тогда, когда ты начнешь вести себя конструктивно. И ты не приживалка, ты тоже моя жена, вторая». «Этот статус в нашем обществе абсолютно легален и не зазорен. И если бы ты как взрослая, а не как ребенок, удосужилась вчитаться в документы, которые ты подписала в мечети при Раджабе, уходи!» — говорю сипло. «Пожалуйста, просто уйди сейчас. Не унижай меня еще больше своим цинизмом». Глаза стекленеют, пока я буравлю окно, за которым уже густая темнота, словно бы это отражение моего душевного состояния. Слышу, как хлопает входная дверь, и снова срываюсь на рыдание. Этот вечер мы собирались провести вместе, и еще с утра мысль об этом заставляла живот сжаться в предвкушении. А теперь? Теперь мне кажется, что лучше бы в моем животе была пуля. Не так больно бы было. Это чудовищно признавать, но я, как настоящая идиотка, влюбилась в своего экзекутора.